Глава 37. Вот уж попали, так попали. Я изо всех сил вжимался лопатками в холодный камень, пытаясь стать максимально плоским. А еще лучше срастись со скалой. Теперь лучники били реже, наверное, берегли стрелы, но стоило им выцелить из-за валунов хотя бы кончик плаща, и в воздухе снова свистела смерть. «Господь двуединый!» — пробормотал Ингвар. «Что за нравы у вас на севере? Мы же просто проходили мимо!» «Помолчи, болван!» Айна кое-как стащила с руки щит. «Не хочу отправиться к богам под твое хныканье!» Ее выдержке можно было позавидовать. Она сама обломала окровавленный наконечник и вытянула древко стрелы из пробитого насквозь предплечья. И не издала ни звука. Только по стиснутым зубам и побелевшему лицу я понял, как ей на самом деле больно. Ингвар и Сигмунд, и сам я пока уцелели, а Рерик... Рерик просто смахнул засевшую в плече стрелу, словно занозу. И даже не поморщился. Что ему такая рана? За 72 года ему наверняка доставалось и посильнее. Одним шрамом больше, одним меньше. «Ютуновы кости!» — прорычал он. «Только трусы стреляют в спину. Если бы спустились, узнали бы, чего стоит ярость сына Асгира». «Может, они знают?» — вздохнул я. «Поэтому и не спускаются». Выходило паршиво. Пока что камни кое-как защищали нас, но часть стрелков наверняка уже обходили нас по скалам, и деваться с тропы было, в общем, некуда. В рукопашной мы бы еще смогли пободаться хоть с десятком троллей. Я еще со времен высадки у монастыря помнил, что в ближнем бою стрелки не особо сильны. Но для этого придется раз подняться из-за камней и два заставить их бросить луки и взяться за мечи-топоры. Причем порешат нас еще на пункте раз. Если только... «Ингвар!» — позвал я. «Сможешь вызвать туман? Как тогда, в море?» «Сейчас?» — колдун посмотрел на меня, как на идиота. «Когда нас пытаются утыкать стрелами?» «Айна прикроет тебя щитом!» Я осторожно высунулся из-за камня и тут же едва не поймал стрелу в голову. «Попробуй, иначе...» «Да понимаю, понимаю!» — проворчал Ингвар и устроился поудобнее, освобождая руки. «Тут сложное плетение, у воды проще!» Айна одарила меня красноречивым взглядом, в котором явно читалось «Шел бы ты на север и в горы вместе со своим колдуном!» Но все же чуть переползла и уселась рядом с Ингваром, закрывая его худое тело отцовским щитом. Я рассадил палец и принялся чертить руны на всем, до чего дотягивался. Тейвас, Альгис, урон и защита. Больше я пока ничего сделать не мог. Зато у Ингвара, похоже, получалось. Не прошло и полутора минут, как все вокруг понемногу начало заволакивать белесой влажной дымкой. Словно и без того низкие облака еще спустились к земле и с каждым мгновением становились все гуще. Я даже рискнул выглянуть еще раз, и на этот раз никто в меня не стрелял. Лучники притихли, и я уже никак не мог разглядеть их за скалами. Хотелось верить, что и они меня тоже. «Еще сильнее сможешь?» Стараясь не шуметь, я скользнул к Ингвару. «Попробуем удрать!» «Я тебе что, дух туманных болот?» прошипел в ответ колдун. «Стараюсь, как умею!» «Хорошо, хорошо!» Я похлопал его по плечу. «Если хоть немного продержится, сбежим. По тропе мы пойдем быстрее, чем они поверху». Когда мы осторожно выползли из-за спасительных камней, лучники уже даже не пытались стрелять. Туман сгустился так, что я еле мог разглядеть кравшуюся в нескольких шагах впереди Айну. Хоть бы она не сошла с тропы. Я аккуратно перешагивал с камня на камень, каждый раз выбирая, куда ставить ногу. Стоит споткнуться, нашуметь, и тролли начнут стрелять на звук. И из пяти стрел хоть одна точно найдет цель. Даже Рерик, несмотря на возраст и габариты, ступал легко и почти неслышно. Не просто выкатывать интерфейс, когда приходится следить за каждым шагом. Но я все-таки рискнул. И что мне мешало раскидать свободные очки умений раньше? Вряд ли хоть одна из моих способностей позволит пережить попадание нескольких стрел. Но если дело дойдет до драки, даже небольшой прирост к урону или здоровью сможет склонить чашу весов в нашу пользу. Почти не вчитываясь, я забросил одно очко во второй уровень широкой стойки и переключился на мои любимые руны. Здесь древо умений успело разрастись и предлагало на выбор сразу три магических закорючки. Беркана добавляла скорости регенерации здоровья, причем вне боя реген увеличивался еще вдвое. Хорошая штука, почти лечилка, но сейчас от нее толку не будет. Вряд ли бой продлится долго. Руна Эвас, ничем не отличавшаяся от русской М, судя по длиннющему описанию, означала жеребца и аж целых полчаса давала плюс 15 очков выносливости. Здорово, конечно, но конями нам становиться ни к чему. От стрелы все равно не убежишь. А вот стать быками... Урус — символ непобедимой силы, стойкости и выносливости. Не зря на древнем языке эта руна означает «тур». Подобно бешеному дикому быку, воин под знаком Урус бросается в схватку и сокрушает врагов своим оружием, забыв о защите. И мало кто может выдержать его удары. Эффект — плюс 2 к силе персонажа, на которого накладывается умение. Вычет урона — минус 10%. Стоимость — базовая, 20 очков духа. Продолжительность — базовая, 10 минут. Что-то в духе обилки берсерка. Увеличение силы за счет живучести. Хорошая штука, но лезть с ней под стрелы... Проклятье! Айна, шагавшая впереди, вдруг покачнулась и упала на одно колено. И тут же стрела свистнула у самого уха и расцарапала мне щеку. Лучники били спереди. Похоже, мы чуть ли не нос к носу столкнулись со вторым отрядом, который и должен был накрыть нас с фланга. И накрыл. Спасал только туман, в котором попасть наверняка можно разве что в упор. Я выбрал руну Урус, смахнул интерфейс и бросился к Айне, едва не свалив плечом бестолково озиравшегося по сторонам Сигмунда. Не знаю, откуда на меня выскочил длинноволосый парень с луком за плечами и коротким мечом в руке. То ли один из его товарищей подстрелил Айну, то ли он сам сделал это и теперь спешил добить. Но ко встрече со мной жизнь его явно не готовила. Ведьма без труда разрубила и легкую кожаную броню, и самого лучника чуть ли не до середины груди. «Влад Крушитель, второй уровень. Убит. Вы получаете 400 очков опыта». «Вот это поворот событий! Влад, да еще и Крушитель! Похоже, судьба наконец-то свела меня с игроком. Да еще и с черным волком на броне». Я толком не успел разглядеть лица убитого, но эмблему на груди, зубастую голову на желтом фоне, запомнил сразу. Выходит, старый Гисли не врал. Люди с волком на одежде действительно приходили в его хижину. Правда, что-то подсказывало, что надуть живых игроков, вырядившись драугром, несколько сложнее. «Давай, вперед! Чего встали?» — заорал кто-то из тумана. «Вали их!» «Родная речь!» Нет, Гордарика была и так русифицирована по самое неболуй, и все же без труда верилось, что каждый народ разговаривал на своем языке. А тут, нате вам. Зато никаких сомнений уже не осталось. Мы наткнулись на отряд игроков, судя по всему, из одного волчьего клана. Причем расстрелять нас на тропе собирались мои соотечественники. Это почему-то казалось вдвойне обидным. Неписи еще можно понять. Голод, нищета или, ну, к примеру, непопулярные на острове Барикстад политические убеждения вполне могли толкнуть их на тропу разбоя. Но люди, лучники, решили перестрелять нас просто так, ради развлечения, грошового лута и нескольких сотен опыта. «Ты как?» Я скользнул по камням подошвами сапог и плюхнулся рядом с Айной. «Встать сможешь?» «Если поможешь», прошипела она. «Трусливое йотуново отродье! Не могут даже подраться, как подобает мужчинам!» Ей снова досталось. На этот раз стрела прошила кольчугу и вонзилась в бедро чуть выше колена. Грубая ткань штанов уже наливалась красным, но Айна все еще пыталась подняться. Навстречу тем, чьи силуэты мелькали в тумане все ближе. «Суки!» — прошептал я. «Всех покрошу!» Царапина на щеке еще не успела затянуться. Я поднял руку и размазал по коже кровь. Три черточки, похожая на кособокую П, руна Урус. И тут же все вокруг чуть подернулось красным. Я поднялся во весь рост и поудобнее перехватил секиру. «Игра, значит? Хорошо, поиграем, земляки дорогие!» «Вперед!» — громыхнул где-то за спиной голос Рерика. «За Эусвик!» «Внимание! На вас действует боевой клич. Продолжительность 30 секунд. Сила плюс один. Подвижность плюс один». «Это сколько же у меня теперь этих самых единичек? Да какая разница? Похоже, Рерик уже вступил в бой с подобравшимися сзади волками. Значит, пора и мне. И пусть их хоть втрое, хоть в пятеро больше». Я поднял ведьму и ринулся вперед. Кажется, кто-то даже успел выстрелить, а то и попасть. Полоска здоровья поползла вниз коротенькими рывками. По-настоящему серьезного урона у кинжалов и коротких мечей не было, и мало кто из врагов успевал ударить меня дважды. Зато моя секира под тремя бафами одновременно с каждым ударом выбивала из системы по новому сообщению. «Саймон 2008, третий уровень. Убит. Вы получаете 600 очков опыта. Поздравляем! Вы достигли 9 уровня. Распределите полученные очки способностей в меню персонажа. Доступных очков способностей – 1. Rampage. Второй уровень. Убит. Вы получаете 400 очков опыта. Серый. Пятый уровень. Убит. Вы получаете 1000 очков опыта». «Вот так». От матерных воплей со всех сторон я только больше злился. Руна Урус добавляла мне статов и антуражно подкрашивала интерфейс алым, но ярость была моей собственной. И пусть мои спутники на самом деле не настоящие люди, а куски сложного, можно сказать, гениального программного кода, я никому не позволю вырезать их ради опыта. Я вертелся волчком, раздавая удары направо и налево. Не только лезвием, но и рукоятью. Тяжелое дерево без труда выбивало зубы и ломало носы. Еще 400 экспы. Еще 2. Еще 6. Ни одного серьезного противника мне так и не попалось. Только нубы до 5 уровня включительно, явившиеся за халявной прокачкой. Но на этот раз добыча оказалась волчатам не по зубам. Они больше не пытались сражаться и просто разбегались во все стороны, даже не догадываясь, что у меня самого осталось едва ли треть здоровья. Я не знал, выжил ли хоть кто-нибудь из моих спутников, и просто дрался. Уже не для того, чтобы победить, а чтобы успеть зарубить как можно больше волчар до того, как туман рассеется, и они утыкают меня стрелами. А враги все разбегались, растворялись в молочно-белой дымке. Только один ковылял мне навстречу, поднимая щит. «Стой!» Я едва успел подставить ведьму, перехватывая удар топора. И тут же изо всех сил стиснул вырывающуюся Айну. «Хватит!» Я поморщился. Удар краем щита у нее вышел что надо. «Это я!» Она не сразу меня узнала, хоть туман и начинал понемногу рассеиваться. Всю кольчугу Айны покрывала кровь. То ли врагов, то ли ее собственное. Волосы растрепались и висели мокрыми сосульками. И только глаза все так же сияли двумя синими ледяными озерами. Не самое время, но я невольно залюбовался. «Вперед, не спим! Наши уже идут!» — закричал кто-то у нее за спиной. К волчатам пришло подкрепление, а нам рассчитывать больше не на кого. «Увидимся в небесных чертогах, Антер!» Айна развернулась навстречу наступавшим из тумана врагам. «Постарайся не добраться туда раньше меня». Я тоже развернулся в другую сторону и почувствовал, как ее спина прижимается к моей. Вот и все. Нас взяли в кольцо. С обеих сторон по тропе приближались воины с черными волками на доспехах. Уже не только лучники. В почти рассеявшемся тумане я видел строй, ощетинившийся длинными копьями. Особенно среди воинов выделялся один. Высокий и худой, без шлема, в легкой, но явно прочной броне, похожей на черную блестящую чешую. Странно, но его лицо показалось мне знакомым. Если бы не эта борода... и волосы чуть потемнее. «Антоха?» Воин остановился, словно налетев лбом на стену, и опустил лук. «Старый абрикос, ты что ли?»